И весь вопрос не в том, что Бог будет делать. Весь вопрос в том, что я буду делать, исходя из того, что он сказал. Весь вопрос только в этом. И благодарен Богу, благодарен за вас, за каждого. Благослови вас, Господь. Давайте откроем Священное Писание, 1 Тимофея, 4 глава, с 9 по 16 стихи. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 9 по 16 стихи. Я прочитаю. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, о сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое. И мы верим, что это Слово с кафедры, это Слово истина от Бога. Мы благословляем сейчас пастора Божия во имя Иисуса Христа. Исполни его Духа Святого, Господь, так, чтобы Ты говорил через него, Боже. И самое главное, дай нам открыть свои сердца, Боже, чтобы слышать Тебя. Дай нам в духе воспринимать Твое Слово и исполнить его во имя Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о духовной зрелости, что такое духовная зрелость и как это важно в нашей жизни. Часто ли мы задумываемся о том, а зрелый я вообще христианин или нет, духовно зрелый ли человек, личность, или еще нет. Это очень важный момент, потому что однажды один мальчик пришел в богослужение и услышал молитву. Все, что не попросите, получите. И он подходит к проповеднику, ему всего 10 или 9 лет, и говорит: я молился за то, что у меня выросла борода. Вы же говорили о том, что Бог всемогущий, почему у меня борода не выросла? Что Бог не слышит мои молитвы? Тогда проповедник ответил ему: понимаешь, дело в том, что ты еще не вырос. Каждому есть свои сроки и свое время. Поэтому в свое время Бог услышал тебя, Он тебе обязательно даст бороду. В свое время. Часто ли мы себе задаем вопрос, вообще я зрелый ли христианин? Духовный ли, зрелый человек? Или все-таки я младенец еще? Знаете, я каждый раз ловлю себя на мысли. Это вопрос, а во что я верю? Вопрос, во что я верю? Я реально верю? Или я на самом деле не верю? Вы знаете, даже порой люди могут делать и не верить. То есть они могут совершать какое-то дело, но не верить. То, что они совершают. Нонсенс, да, это правда. И это дело заведомо провальное. Потому что они уже неверием делают это дело. Они уже не верят в это дело. И по сути, вера – это очень важная часть нашей жизни. И именно в вере нам нужно возрастать. Я вообще по жизни человек такой, что я всегда хочу иметь результат. Пришел я на тренировку, я не люблю ничего делать просто так. Скажете, ой, какой прагматичный, меркантильный человек. Нет, просто я хочу всегда приносить пользу и время. Например, если поехал на рыбалку, я хочу поймать рыбу. Другой человек, например, говорит, ну, главное не рыба, главное природа. Я говорю, если я хотел бы поехать на природу, я поехал на природу, а не на рыбалку. Если я приехал на рыбалку, я хочу поймать рыбу. И для меня удавшаяся рыбалка – это пойманная рыба. Если я занимаюсь спортом, я хочу иметь результат. Если я начал стройку, я хочу видеть результат этой стройки. То есть, если я что-то начал, я хочу его завершить, докончить и увидеть результат. Если я поставил цель, я хочу достичь этой цели. Что бы ни случилось, чем бы я ни пожертвовал, я хочу достичь этой цели. И у меня другая позиция. Наоборот, мне говорят, не надо, а я говорю, не хочу, но буду делать. Очень не хочется, ввиду обстоятельств, сложностей, трудностей, бросить все там, выкинуть, не доделать, оставить, но я не могу так сделать. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента. Потому что я верю все-таки. Моя вера, она сильнее, чем та реальность, в которой я часто живу, с которой я стал. И апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, поступай, он пишет Тимофею, молодому парню, который только-только пришел на подготовку духовную, он ему пишет, внушайся братьям, будешь добрый служить Иисуса Христа, питаемый словами веры, добрым учением, которым ты последуешь. Негодник же, бабий басень, отвращайся, упражняй себя в благочестии. Негодник, негодных же, бабий басень, отвращайся. Что это такое? Это вопрос сплетен, это вопрос каких-то сказок, это вопрос каких-то выдумок, вот. Он говорит, отвращайся от этого. Вот. А упражняй себя в благочестии. Вот одно из важных таких позиций. А к чему я это говорю? К чему говорит апостол Павел? Он говорит, надо тебе расти духовно. Тебе нужно развиваться. Прекращай жить бесполезной жизнью. Прекращай заниматься бесполезными вещами, даже находясь в церкви. Прекращай попусту тратить свое время. Апостол Павел обращается к Тимофею, молодому парню, он говорит ему, прекращай, отвращайся. Отвращайся от слова, уходи от этого, не принимай это в свою жизнь. Отвращайся от пустословия. Отвращайся от сплетен, отвращайся от пустых обещаний, от пустых мечтаний. А упражняй себя в благочестии. И вот очень интересно, я всегда думал, что такое, оказывается, упражняй себя в благочестии. Да? То есть, иными словами, друзья мои, как тело физически нуждается в упражнениях физических? Что такое упражняйся? То есть, занимайся. Занимайся и упражняйся. Если ты хочешь быть физически здоровым, нужно заниматься своим телом каждый день. Нужно физические нагрузки, нужно заниматься спортом, бегом, там, неважно чем. Упражняйся. Это слово упражняйся – это определенная система дисциплины, которую ты должен делать постоянно. Не один или два раза, или не по настроению, или не по настроению. Это То, что ты должен делать как спортсмен, каждый раз постоянно упражнять себя, упражняться. То есть у тебя должна быть определенная дисциплина. В какой сфере? Например, в физической сфере, душевной сфере, духовной сфере, неважно. В любой сфере упражняй себя. Но упражняй себя в чем? В благочестии. От слова честь и от слова благо. Вы знаете, в древности у самураев был такой закон, табу. Лучше умереть, чем сдаться. И вы знаете, да, что у них был такой обряд, харакири называется. И у самурая достойного, почетного, всегда было в ножнах два меча. И один из этих мечей, маленький такой меч, это меч для харакири. И чем сдаться в плен, лучше умереть. И еще у них был цианид. У них была такая коробочка, и у них были такие капсулы. То есть для них считалось позором потерять честь. То есть если ты потерял честь, ты потерял жизнь. То есть, иными словами, для них лучше, чем просто жить, лучше умереть. Вот у них такая была позиция чести, достоинства. И если кто-то тебя унизил, или ты что-то недовыполнил, но это очень жестко, конечно. Очень серьезно. Да? Они решали этот вопрос таким образом. Они решали вопрос самоубийства. И вы знаете, что у якудзы тоже они использовали какой-то фрагмент этого правила Бушида. Они, например, если в группировке якудза какой-то человек делал какую-то ошибку, совершал какую-то ошибку, он публично отрезал себе палец, мизинец. Сам себе, представляете? То есть для них ошибки были недопустимы. И вот у них вот это понятие благочестия было именно таким, держать честь своего блага, не потерять лицо. Перед людьми, перед самим собой, не потерять лицо, держи планку. Благо чести. От слова честь это достоинство. А благо это доброе имя. И благо честь это как доброе имя. Не потеряй свое доброе имя перед людьми, перед самим собой, перед другими. В любых обстоятельствах, неважно. И апостол Павел здесь очень интересную вещь сказал. Он говорит, упражняйся в этом. Мы, слава Богу, живем во времена, так сказать, современности, где не надо себе за ошибку резать мизинец. Слава Богу за это. Или приносить агнца в жертву. Да? Слава Богу за это. Но при этом апостол Павел еще несколько тысяч лет назад говорит именно о том, что нужно упражнять себя в этой дисциплине. То есть упражняя в себя в дисциплине, чтобы не потерять свое доброе имя. Вы когда-нибудь этим занимались? То есть, а потом он говорит, ибо телесное уморождение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имя, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Смотрите, как интересно. Он говорит, ибо телесные упражнения во времена апостола Павла очень популярны были Олимпийские игры в Риме. Это было самой мечтой любого мальчика, который хотел покорить Олимпию. Если он покорил Олимпию, он вошел в Лигу Богов. И они усиленно тренировались с детства. И апостол Павел видел, как олимпийцы подготавливают себя к тренировкам, чтобы что сделать? Повысить имя свое. Но телесными упражнениями. А он говорит, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. То есть он никак не ущемляет вопросу тренировки спорта. Он говорит, пойми, что преимущество даже занятия спортом, это дух сильный, а не просто физические упражнения. Каждый боец вам скажет, что на ринге важна не физическая сила, несмотря на то, что они тренировались очень сильно, важен дух. Я недавно смотрел бой очень именитого боксера, украинского боксера, очень интересный боксер. Ну, он в истории один из лучших технически таким боксер. И он завоевал титул чемпиона, чемпиона мира. Каким образом он это совершил? С поврежденным плечом. Представляете, да? То есть парень настолько не сломлен духом, что даже когда у него уже плечо не работало, и он не мог бить боковые удары, он его повредил, это плечо. Он говорит, боль была адская, но я продолжал бить прямым. Можете себе представить, да? Федор Емельяненко тот же самый. Ему вообще сломали плечо во время боя. И он одной рукой завоевал победу. Вот вопрос, не сломленный дух. Вот это очень интересно. И поэтому апостол Павел здесь говорит, ибо телесные упражнения мало полезны. То есть, если у человека нет духа, то он и тренироваться бесполезно. Он при первой же какой-то сильной нагрузке или травме, или усталости, он просто сдастся и перестанет тренироваться. И апостол Павел говорит, а благочестие на все полезно, и не обетование жизни, настоящее будущее. То есть, если в тебе есть сильный дух, если ты натренировал себя не терять имя чести, то тогда это на все полезно, чем бы ты ни занимался. Ты всего добьешься и все реализуешь в своей жизни. Но люди очень часто хотят иметь как бы внешние такие качества благочестия. Но внутри суть рабы окрашены, да, об этом говорит Иисус Христос. О фарисеях особенно. И в этом и есть самая главная суть проблемы. Незрелости. Вот это вот детство, это то состояние, когда ребенок хочет внешне себя проявить, не созрев к зрелости. Он хочет иметь все, но не имея при этом возможности это иметь. Не вырос. Ну, как бы, он не созрел для этого. Писание говорит, но если ты будешь зрелым, натренируешь себя, и ты будешь зрелым, то это будет твое обещание на настоящее и будущее. Мы часто хотим что-то иметь. Мы хотим иметь много денег, мы хотим иметь большую славу, мы хотим даже доброе пожелание, мы хотим иметь большое служение, мы хотим иметь большую горницу, мы хотим иметь много людей, учеников, чтобы их учить, чтобы им преподавать, чтобы их спасать. Мы хотим, чтобы Бог нас использовал в большом служении. Мы хотим, как этот ребенок хочет бороду. И мы даже просим у Бога. Но Бог говорит о другом. Он говорит, когда ты повзрослеешь, тогда и борода придет. И у нас часто мы заботимся о том, о чем мы имеем. Что мы имеем, но мы не заботимся о том, чтобы упражняться в благочестии, чтобы расти духовно, чтобы стать зрелым. И именно зрелость, она приводит тебя к плодам. Потому что если не зрелый человек, дай ему деньги, он развратится. Если человек не зрелый духовно и морально, душевно, духовно, дай ему славу, он развратится, он возгордится. И причина, почему очень часто люди, которые не созрели, они получают, и их вот эта благодать, как бы благословение для них становится проклятием. Потому что они незрелые, они не созрели для этого. И даже если ты этого достигнешь, невзирая на свою зрелость, это может тебя погубить. Вот об этом говорит апостол Павел. Но если ты созреешь, это будет твоим основанием или фундаментом для настоящей будущей жизни. Я еще раз да, хочу сказать, мы часто думаем о том, что мы имеем и что было бы хорошо иметь. Но мы не думаем о том, а я созрел, вообще я зрелый духовный человек или нет. То есть, иными словами, даже я готов этим владеть и управлять правильно. И для того, чтобы созреть, он говорит, вот что тебе нужно сделать. Чтобы тебе стать зрелым человеком, взрослым человеком, взрослым не от слова, у тебя выросла борода, ты стал старше по годам, а зрелым это от слова, как вам объяснить, ответственность, от слова, не знаю, самостоятельность, не от слова анархия, а от слова, ну, как бы самостоятельно, тебя не надо пинать, тебя не надо заставлять. Ты осознанно все, что делаешь, ты берешь осознанно какие-то на себя цели, задачи и выполняешь. Ты несешь за это какую-то конкретную ответственность. И она в тебе само вырабатывается. Вот зрелость, она больше к этому относится. И он говорит, слово сие верное и всякого принятия достойно, ибо мы для того трудимся, поношение терпим, что уповая на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верующих. И он говорит, и об этом проповедуй и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей. Он говорит, дело не в юности. Дело не в том, что ты молод. Часто мы говорим, а молод глуп. Нет. Даже старость, она может быть глупостью. Родители не всегда бывают правы. Дедушки, бабушки тоже не всегда бывают правы. Это не значит, что ты много прожил, теперь ты стал мудрее. Смотря как ты прожил. Как ты прожил эту жизнь, от этого определяется, как ты мудрый или ты балбес какой-нибудь, так же и в старости лет. И он говорит, никто да не пренебрегает юностью, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не роди о пребывающем в тебе даровании. Знаете, что такое не роди о пребывающем в тебе даровании? Не пренебрегай тем, что тебе дано Богом, и тем, что тебе дали или даровали в служение, или доверили в служение. Которое дано тебе по пророчеству с возложением рук. То есть, если тебя благословили в церкви, если тебе доверили в церкви что-то, если на тебя пророчествовали, то он говорит, не пренебрегай этим. Знаете, что слово «пренебрегать» еще? Не роди. Знаете, о чем? Вот буквально в словаре написано. Не поступай так в должности, чтобы тебя оттуда не выгнали. То есть это на то, что не пренебрегай этим так, чтобы тебя оттуда не поперли просто. Не забрали у тебя или не выгнали из работы. И он говорит, заботься об этом. Заботься о собственном благочестии и духовном росте. И пребывай все, дабы успех твой был для всех очевиден. Мы часто возмущаемся, да, когда люди делают нам замечания. Библия говорит, самый лучший успех, когда люди говорят, а не когда ты даже об этом говоришь, в первую очередь. Когда люди тебя хвалят, когда твой духовный наставник тебя хвалит, когда тебя хвалят твои братья и сестры рядом с тобой и говорят, ты молодец, ты действительно растешь, развиваешься. Я вижу в тебе. Но странно, когда человеку говорят, нет, подожди, у тебя как-то что-то странно все получается. Да не, я расту, развиваюсь. Это тоже как-то странно, да? Поэтому для всех, чтобы был очевиден, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Ибо так поступая, ты себя спасешь и слушающих тебя. Почему здесь поговорка идет еще очень интересно, Иисус? Если один слепой ведет другого слепого, оба упадут в яму. Поэтому апостол Павел говорит, если ты хочешь кого-то спасать, то вначале себя спасти. Если ты хочешь кому-то указать верный путь, вначале себе задай вопрос, ты на верном пути? Потому что другого звать на верный путь, нужно самому стоять на этом верном пути и идти по этому верному пути. Если ты думаешь, что кто-то другой на неверном, тогда ты ему говоришь, идем со мной, я покажу тебе верный путь. А уверен ли ты в том, что ты по верному пути идешь? Поэтому здесь апостол Павел говорит, не спеши учить другого. Вначале убедись в том, что ты сам на верном пути находишься. Ты сам идешь на верное направление. Ты знаешь, куда ты идешь, и ты знаешь, что это верное направление. Тогда других уже начинать привлекать нужно. Но если ты сам не определился, если ты сам не на верном пути находишься, как ты призываешь людей идти за тобой и прислушиваться к тебе? Вот в чем самый главный вопрос. Люди не задумываются об этом. Им нужно же показать, что они лидеры, что за ними идут люди. А куда идут, не важно. Главное, что люди их слушают, и они за ними идут. Но Библия говорит, если один слепой и другого слепого ведет за собой, оба упадут в яму. К чему это вообще все? В итоге апостол Павел говорит, сегодня я затрагиваю вопрос духовной зрелости. Нужно понимать, что процессы формирования, они в любых сферах. Но Павел говорит, именно в духовной сфере ты должен стать зрелым человеком. Когда ты начнешь духовно созревать, и зрелость духовная придет, тогда придет и зрелость физическая, и душевная. Потому что благочестие, Писание говорит, на все полезно. Потому что Дух контролирует нашу душу и тело. Духом водимые, а не плотью водимые, мы будем не под законом. Ибо дела плоти есть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, разделение, разногласия, сплетни, пьянство, бесчинство. Но дела Духа, любовь, мир, долготерпение, милосердие, вера. Поэтому апостол Павел призывает созреть духовно. Он говорит, тебе нужна духовная зрелость. Вроде бы физически я созрел, но я не умею контролировать свое тело. Я понимаю, что я умираю от даже собственного, например, ожирения. Но я не могу не есть сахар. Я не могу контролировать себя. Я понимаю, что у меня уже проблемы с легкими, с печенью, но человек не может становиться пить или курить. Потому что он слабый, он незрелый, он не может взять ответственность за это. Потому что у него дух слабый. Или, например, даже вопрос эмоциональных. Я, говорит, вспыльчивый очень. Я очень вспыльчивый. Меня разозлить я могу и на что-нибудь натворить. Апостол Павел говорит, это потому, что опять этот человек незрелый духовно незрелый. Он не контролирует свою ситуацию. У него нет зрелости духовной. Он как младенец. Младенец, когда захотел, заорал. Когда захотел, покакал. Когда захотел, пописал. И ему все равно, находится он на богослужении. Позорит ли он свою маму или нет. Неважно ему, в магазине или где. А зрелый человек, он контролирует все-таки себя. И это большая разница между зрелостью и незрелостью. Младенчество. Это когда младенец живет по обстоятельствам. Хотел покакать, покакал. Хотел пописать, пописал. Хотел поорать, поорал. Настроение есть, он радуется. Настроение плохо, он орет и истерит. Но чем отличается зрелый человек от младенца? Он контролирует ситуацию. И он знает, где, что, куда применять. Он контролирует свою духовную и душевную часть. Контролирует свои эмоции. Независимо от обстоятельств. Он контролирует свои хотелки, желания. Что значит готов или не готов вопрос? Вы знаете? Ты вырос из возраста хотел. Возраст ответственности. И вы знаете, младенчество это тоже такая же ситуация, почему люди осуждают. Осуждают всех и вся. Всех и вся. И все им должны. Церковь им должна, люди им должны. Они всех от всех требуют. Это младенчество, это ребенок. Вы понимаете, ребенок, он у всех все требует. Ему все все должны. Он дарит. И не важно, это чужой дядя, другой дядя. И вообще он к тебе никак не относится. Он скажет «дай», если не дашь, он начинает что делать? Истерить начинает. Начинает топать ногами, начинает орать, ему что-то не нравится. Это называется младенчество. Чувствуете? Нужно понимать, что чтобы стать зрелым духовно, нужно над этим работать. Нужно этого хотеть. Это как мышцы качать. Если ты хочешь быстрее стать зрелым, тебе нужно прокачивать себя. Прокачивать себя в первую очередь духовно. Если вы прокачаете свой дух, то вы под контроль возьмете ваши чувства, ваше тело. Если вы не прокачаете свой дух, ваши эмоции и ваше тело, оно будет беспорядочным. Беспорядочно. Захотело тело блудить, оно пойдет блудить. Ты не сможешь его никак остановить или проконтролировать. Обидели сегодня тебя, ты обиделся. Все, бесконтрольно все, по обстоятельствам. И поэтому Писание говорит, да не думай такой человек, что не получить от Господа. Какой? Вектором колышем. Подул туда ветер, он туда нагнулся. Подул сюда ветер, он туда нагнулся. Туда пришла проблема, он сюда нагнулся, сюда пришла. Это человек, который не умеет контролировать свою жизнь, свои обстоятельства. Поэтому нужно тренироваться, чтобы быть неподгибаемым, как машина времени под этот мир. Но пусть этот мир прогнется под нас. И нужно тренировать себя в благочестии, как апостол Павел говорит, чтобы не подгибаться под обстоятельства. Тренироваться каждый день, скажу честно, тяжело. Очень сложно. И знаете, в тот момент я о чем думаю? Если ты сейчас гнев свой не можешь держать, что будет, когда ты будешь человеком властным? Если ты сейчас не можешь держать свою похоть, что будет тогда, когда ты будешь богатым человеком? И когда тебе девушки будут сами предлагать, желая твои деньги, твою славу? Что ты будешь делать, когда ты сейчас, когда ты не можешь что-то проконтролировать, делать дело до конца, когда тебе дадут дело на миллион там? Что ты тогда будешь делать? Вопрос, и я задаю себе вопрос, ты созрел для этого? И честно вам скажу, я себя ловлю на мысли, честно. Я, конечно, мечтаю о большом, но я себя ловлю на мысли, что порой я еще не созрел. Но не для этого, чтобы себя замутузить в том, что ты такой-сякой, ты не можешь. Нет, я думаю именно о том, чтобы работать над собой, чтобы быть зрелым. Потому что я понимаю, и я получаю откровение, что когда я созрею, когда я буду выше обстоятельств, когда я уметь буду справляться с теми обстоятельствами, которые в мою жизнь приходят, тогда и обращать эти обстоятельства не в нервы, в гнев, разочарование и так далее, а обращать их в благословение. Тогда я смогу быть еще больше успешным и расширить свои границы и возможности. Зрелость, друзья, это вопрос ответственности. Это вопрос мастерства и компетенции. Это вопрос умения управлять и контролировать. Понимаете, о чем идет речь? Это зрелость. Ты можешь быть очень хорошим, очень талантливым человеком, очень способным. Но если ты не зрелый человек, этот талант или способность может тебя погубить. Вы понимаете, что дай младенцу ножик, острый нож, японский нож, что он с ним сделает? И в то же время зрелому человеку дай нож, он накормит семью. Он построит дом. Понимаете, что он вырежет какую-то красивую фигуру, сделает целое произведение искусства. И проблема не в этом ноже, тупой или острый нож. Проблема в возрасте, в зрелости человека. Проблема не в том, что у тебя сейчас нет денег, или крупной компании, или больших возможностей. Проблема в том, ты готов к этому или нет. Знаешь, почему их нет у тебя? Потому что ты к этому не готов. Потому что ты еще не созрел для этого. Потому что если бы ты был готов, ты бы уже это имел. Ты бы уже это сделал. И это было бы уже твое. Одна из самых важных целей в жизни – это не быть просто каким-то участником в чем-то. Это быстрее созреть. Стать зрелым человеком. Это целая миссия в жизни. Смысл даже не в том, чтобы что-то возыметь, а стать зрелым. А что такое зрелость? Это научиться пользоваться этим острым японским ножом. Знаете, да, удача, успех, везение – это острый японский нож. А ты – это зрелый человек или ребенок? И дай ему в руки этот острый нож. Вопрос стоит, что с ним будет? С этим ребенком или с этим зрелым человеком. Очень часто люди хотят, чтобы кто-то за них повзрослел. Он дал им такой совет, чтобы они раз им повзрослели. Не будет такого, как этот мальчик, который услышал проповедь, побежал и говорит, дай мне бороду Божию. Нет. Это приходит со временем, это приходит с зрелостью. Итак, что нужно для того, чтобы ты мог развиваться и расти? На самом деле, очень много принципов и правил, которые нужно совершать для роста. Но я скажу самые фундаментальные, на мой взгляд. Понятие личностного роста, личностной духовной зрелости. Самое первое – это личное откровение. Личное откровение для понимания того, что я хочу развиваться, я хочу быть зрелым. Я хочу быть зрелым христианином. Я не хочу просто сидеть на задней скамейке. Я когда в церковь пришел, я сразу себе это сказал. Я не хочу сидеть и попу там, протирать скамеечки попу. Я хочу расти, я хочу развиваться. Я хочу подниматься, я хочу достигать полнозрелого возраста. Это поставленная личная цель. Понимаешь? Твоя личная поставленная цель. Это твое личное откровение. Я хочу духовно развиваться. Я хочу духовно расти. Я не хочу оставаться младенцем. Я не хочу по-младенчески мыслить. Я не хочу годами сидеть в церкви и быть бесполезным. Был такой момент, когда мама мне говорила, когда-то ты вырастешь. И в детстве я тоже мечтал о том, быстрее вырасти. И вы знаете, психология людей заключается в очень интересном формате. Вот тебе сколько лет сейчас? 30 лет. Ты женился. У тебя двое детей, у тебя трое детей, четверо детей. Слава Богу. Но ты до сих пор зависишь от родителей. Неважно, финансово, психологически, неважно. Это младенцы. Первая позиция зрелого возраста – это не то, что ты половозрелый человек. Это то, что ты женился и родил детей. Это когда ты принес родителям зарплату и сказал: с этого момента я буду о вас заботиться, а не вы обо мне. Это путь к зрелости. Это вопрос, когда ты перестаешь быть нуждающимся, когда ты становишься человеком, который восполняет нужду. Я в 16 лет принес первую зарплату маме и сказал: мам, с этого момента я уже взрослый человек, я теперь буду о тебе заботиться. Она плакала. Ты еще, говорит, для меня даже в 50 лет останешься ребенком. Но это не важно, а важно то, что мать, то, что я в своем сознании, в своем личностном, в личной осознанности уже повзрослел. Это мой был первый шаг к зрелости, социальной зрелости. Быть независимым от родителей в плане финансового обеспечения. Понимаете, о чем идет речь? Потому что я получил это откровение, что я не хочу заставлять родителей обо мне заботиться, когда я буду взрослым. Я уже должен заботиться о родителях. Я уже должен им помогать. Я уже взрослый человек. Я должен взять ответственность за собственных родителей. В 16 лет, представляете? Когда зрелость пришла в мою духовную жизнь, когда я понял, что я не хочу сидеть в церкви и получать любовь, только получать благословение, я хочу служить тебе, Господь. Я хочу что-то для тебя делать. Я хочу, ты мне уже отдал жизнь, ты мне благословил, ты мне за меня жизнь отдал, ты мне столько благословений дал. Все, я хочу теперь служить, я хочу быть твоим сосудом, использованным для твоей Божьей славы. Я хочу исполнять твою волю. И когда это откровение пришло в мою жизнь, я пришел к пастору и сказал: пастор, я хочу служить. Я не сидел и не ждал, когда ко мне подойдут и что-то скажут, попросят, или: ой, ваше величество, не соизволите ли сделать и то, или иное? Что мне сделать, скажите? Я пришел и сказал: я хочу быть полезным, я хочу что-то делать для Господа. Говорит: пожалуйста, возьми ведро и иди мой туалет. Я не сказал: вы что, ребята, я таким не хочу служить. Я хочу что-то почетное, хочу на сцене стоять, микрофон держать, людям кричать аллилуйя, они поднимают руки. Нет. Я взял ведро и пошел в туалет. Мыть туалет. И каждую неделю я мыл туалет. Каждую неделю перед воскресным служением я приезжал на 3 часа раньше, брал ведро. Мне сказали только один раз это делать. А я из этого сделал свое служение. И каждый раз я приезжал на 3 часа раньше на служение, брал ведро и чистил туалет. После этого пастор говорит: а теперь возьми слайды и будешь ставить прославление. Личное откровение, что я хочу расти и развиваться. Я не хочу сидеть на месте. Я не хочу быть попрошайкой. Я не хочу, чтобы обо мне заботились. Я хочу и позаботиться. Это не гордыня. Это состояние зрелого человека, когда человек созревает. Всю жизнь быть зеленым — это как-то странно. В церкви. Следующий момент к личностному росту и развитию — это повышенный интерес к познанию в той сфере, в которой ты хочешь расти и развиваться. Я мне пастор сказал, ты хочешь быть пастором или служителем слова? Я говорю, да. Я никогда в своей жизни этого не знал. Он говорит, ты должен стать профессионалом Слова Божьего. Если ты хочешь быть лучшим проповедником. Второй момент в моей жизни, личное откровение. Я, короче, сидел в 9 классе, я был таким разгильдяем. Но когда я покаялся, все узнали об этом. И моя жизнь очень круто изменилась благодаря моему учителю по истории. Я пришел в 8-9 класс, сидел, как обычно, пинал балду, плевался из трубочки. И он меня подозвал после урока и говорит, Лёнь, ты же, говорит, стал верующим, а ведешь себя как придурок. Мне было очень стыдно. Но хотя, если бы, например, не вера в Бога, и он не упрекнул бы меня, я его послал бы до подальше. Но он, ну я же верующий, и меня это задело. Мою гордость это задело. Ты, говорит, позоришь церковь. Давай, говорит, с тобой поговорим. Я сел. И он мне говорит, ты же хочешь быть проповедником Евангелия, ты мне уши прожужжал о том, какой ты верующий, как Бог тебя любит, как он тебя спас. Я говорю, да. Говорит, ну если ты будешь тупой, как сибирский валенок, а тебе же надо встречаться с разными людьми, с учеными, с профессорами, докторами. Тебе же надо проповедовать всем и уметь со всеми находить общий язык. Чтобы они на тебя не смотрели, как на ненормального фанатика. Чтобы ты умел говорить им, а ты должен знать историю. Мой предмет ты должен знать на отлично. Если ты хочешь быть хорошим оратором и хорошо вещать Слово Божие. Не только Библию. Понимаешь? И как вы думаете, после этого разговора до 11 класса у меня по истории одни пятерки. Пастор мне сказал, говорит, хочешь я тебе расскажу очень интересную историю? Один пастор, говорит, очень хотел быть крутым проповедником и служителем слова. Он очень хотел много знать о Боге, возвещать Слово Божие. И он набрал полную литературу. И другой пастор ему говорит, давай, короче, сделаем так. Вот видишь, вся моя литература, вот весь мой кабинет библиотеки я подарю тебе, если ты 100 раз прочитаешь Библию. Хочешь, говорит? Эту коллекцию я собирал, говорит, уже 30 лет. Я тебе всю ее подарю, если ты 100 раз прочитаешь Библию. Библию своему ученику пастор сказал. И он что сделал? Он 100 раз прочитал Библию. 100 раз. От корки до корки. Знаете, за сколько? За год. За год. И он пришел к пастору. И пастор говорит, ну, пари так пари, забирай всю библиотеку. И он, знаете, улыбнулся и говорит, пастор, мне не нужна ваша библиотека. Я все понял. Вот и все. Люди хотят быть успешными, способными, но когда это начинает происходить? Как вы думаете, сколько раз я прочитал Библию? Я, конечно же, на своем счету не прочитал, не знаю, прочитал ли я 100 раз Библию, но с уверенностью могу сказать, более 50 раз я прочитал ее от корки до корки. Не считая 8 лет образования, 4 колледжа, где-то 5 курсов по подготовке служителей и самостоятельного изучения Священного Писания около 20 лет. Мое желание быть зрелым, это желание изучать и исследовать и познавать. Потому что я знаю, когда ты познаешь, ты становишься профессионалом. И чем глубже, чем больше ты исследуешь, тем больше ты становишься профессионалом того дела, которое ты делаешь. Чем меньше ты познаешь, тем больше ты напыщенный, как павлин. Ты выдаешь себя за того, кем ты не являешься. Но люди при этом хотят учить других людей, хотят лидерами становиться, не понимая того, что ты вначале должен стать сам на этот путь. А потом других учить жить. И некоторые даже приходят и меня пытаются научить. Я говорю, ты Библию читал хоть раз? Нет. Чему ты меня хочешь научить, брат? Ты меня прости, я тебя люблю, уважаю. Я смиряюсь перед тобой. Ну кто ты? Что ты можешь мне рассказать, научить? Я понимаю, что даже в Библии через осла говорят. Ох. Но вопрос в другом. Если ты хочешь расти и развиваться, ты должен посвятить времени исследованию, познанию, изучению. Это только путь к зрелости, представляете? Я вам скажу честно. Столько прочитав, столько исследовав, изучив Библию на иврите, изучив Библию на древнегреческом, изучив Библию частично на латыни, изучив Библию на английском языке, на корейском языке, я и то не могу сказать о том, что я совершенно владею этим. Я и то могу сказать, что я недостаточно знаю Священного Писания. Я еще больше у меня жажда изучать это слово. Исследовать это слово. Иисус Навин говорит, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Повышенный интерес к развитию – это определение твоей зрелости, что ты зрелый человек. Повышенный интерес к познанию и исследованию того или иного, той или иной сферы, это говорит о том, что ты растешь, что ты развиваешься, что ты созреваешь. Если у тебя нет интереса, если ты христианин, который не читает Библию, не молится, не интересуется духовным лидерством, как говорится, везде понемножку поверхностно, ты нигде не вырастешь. Ты нигде не сможешь развиваться. Ты нигде не сможешь созреть до того уровня, чтобы... Вы знаете, что значит созреть? Это значит принести плод. Зеленый помидор не может приносить плоды. Младенцы во Христе Иисусе не могут приносить плоды. Они нуждаются в зрелости. Но если ты созрел, ты автоматически готов к оплодотворению. Жажда расти и развиваться в этом. В видении церкви, в изучении слова, в духе. В лидерстве, как у нас, лидерские прошли, да, больше там не появляются, неинтересные. Но когда человек хочет, он будет сидеть, всегда слушать, искать. Я, когда был учеником пастора, я был на всех его мероприятиях, где бы он ни учил, где бы он ни преподавал. Я всегда внимательно слушал о том, о чем он учил, о чем он преподавал. И прислушался ко всем советам, которые он мне говорил. И он мне первый сказал два принципа. Если ты хочешь быть служителем Бога, ты должен полюбить Слово и полюбить людей. Если ты этого сделать не сможешь, ты никогда служителем хорошим быть не сможешь. Поэтому я сказал, я хочу поступить в самый лучший вуз по богословию. Я поступил. Я закончил. Я получил ученую степень. И это только начало. Потому что я еще хочу написать докторскую. Вопрос стоит только в том, что такое духовная зрелость. Как ты хочешь развиваться и как ты хочешь расти. Ты можешь сколько хочешь сидеть в депрессии и переживать о том, почему ты не приносишь плод. Почему у тебя нет результатов, почему у тебя нет плодов. Вопрос не столько в том, ты созрел для этого, ты зрелый в этом плане. А другого пути нет. Это личная жажда быть зрелым христианином и личная жажда к познанию, к истине. И поймите, это работает в любой сфере, в любой духовной. Но самое главное, апостол Павел говорит, мало упражнений телесных, мало. В духе ты должен быть зрелым. Духовно ты должен быть зрелым, потому что духовность – это основа всех основ. Потому что слабый духом в спорте не сможет себя проявить. Потому что слабый духом в бизнесе проявить себя не сможет. С этого начинается все, с фундамента. Фундамента начинается строительство всех сфер нашей жизни. Поэтому духовная часть – духовная часть – это номер один, где ты должен созреть. Я за это благодарю Бога, что в 16 лет я уверовал. И если бы не духовная сфера, я бы так и не понял, зачем мне нужно высшее образование, зачем мне нужно учиться, вообще зачем мне все. Второй фундаментальный принцип в моей жизни для духовного роста, это знаете что? Ученичество. Когда ты чему-то хочешь научиться, ищи профессионала, который может тебе этому научить. Вы скажете, а что, через книжки нельзя научиться? Знаете, в чем преимущество по книжке? И не по книжке. Когда ты ученик преподавателя, теория, которая воплотилась в практику, и уже не просто теория, а видимый результат, пережитый через опыт какого-то человека, и просто теоретическая книга, это абсолютно две разные процессы обучения. И обычно те, которые по книжкам учились, они не могут других учить. У них проблема во взаимоотношениях с людьми. Они не могут передавать свое мастерство другому поколению. Знаешь почему? Потому что помимо профессионализма и мастерства, еще идет работа с твоей гордыней. С твоим противлением. Когда ты хочешь чему-то научиться, ты должен обязательно прильнуть к тем людям, к тому человеку, которого ты можешь научиться. И не отходить от него. До тех пор, грубо выражаясь, пока ты не выкачаешь и не высосешь у него все, что тебе нужно для повышения твоей квалификации. Ты даже готов на унижение, ты даже готов на все, что угодно. На терпение, долготерпение. Но ты знаешь, что этот человек тебя может научить тому, что тебе поможет вырасти и стать лучшим профессионалом. Но у каждого человека, у каждого мастера есть своя методика обучения. Понимаете об этом? И однажды к Будде пришел ученик, так называемый, и говорит: примите меня, учитель, хочу у вас учиться. А Будда говорит: извини, у меня время обеда. А второй день пришел и говорит: Будда, научи меня, я пришел к тебе учиться. Он говорит: извини, у меня встреча. И на третий день он уже обиделся и говорит: что это, блин, я пришел, хочу стать учеником, а он меня даже не соизволил встретить и поздороваться со мной. Тогда ему Будда задает вопрос. Он говорит: какой ты сосуд? Он говорит: есть три вида сосудов. Первый сосуд, говорит, это дырявый сосуд. Все, что наливаешь в него, оно выливается. Второй, говорит, вид сосуда — это сосуд наполненный. Что вливаешь в него, оно не вливается, оно проливается мимо, потому что сосуд уже полный. И третий сосуд, говорит, это сосуд, который стоит вверх дном. И что бы туда ни наливал, бесполезно. И он говорит: какой ты сосуд? Человек растерялся. И этим самым Будда дал ему понимание, что ты не готов к обучению. Что даже стать учеником, нужно к этому быть готовым. Чтобы стать сосудом, который бы наполняли, нужно к этому быть готовым. Это большое благословение, когда ты нашел такого человека, которого ты можешь учиться. И большое проклятие, если нашел дурного человека, глупого человека, у которого ты научился глупости, чтобы быть глупым. Но большое благочестие и благословение, когда ты нашел такого человека мудрого, которого, благодаря которому ты можешь научиться, и твоя жизнь еще станет благословеннее, плодотворнее и красивее. И ученичество основывается на трех китах. Понимание, повиновение и исполнительность. Понимание, повиновение и исполнительность. Если ты пришел учиться, ты должен четко понимать, что от тебя хотят. Не что ты хочешь, а что от тебя хочет твой учитель. Должен понять. Второе. Повиновение. Как трудно повиноваться. И однажды один миссионер воспитывал трех своих миссионеров-последователей, которые должны были пойти в обучение. И он ему говорит: последнее испытание. Посадите картошку вниз ботвой. И два успешных ученика говорят: он уже у него, говорит, старческий маразм. Как сажать картошку вниз ботвой? Они, говорит, посадили картошку как надо. А третий взял, посадил вниз ботвой. И тогда учитель пришел и говорит: третий идет на миссионерство, а в одном из уроков. Он говорит: как так? Да ты что? Да вот мы же все прошли, мы же все сделали. Говорит: вы не готовы. Он говорит: как? Почему? Он говорит: представьте себе, если Бог вам однажды скажет сделать то, что вам непонятно, вы же не сделаете. То, что противоречит вашей морали, вашей рации, то, что противоречит вашему настроению, вашим интересам, а Бог может это сделать. Знаете, как сделал Он с Авраамом? Он говорит: принеси в жертву сына своего. Прости своего врага. Сможешь ты это сделать, если ты хочешь быть посланником Бога? Почему важно повиновение? Это то состояние, когда ты готов сделать вопреки своим желаниям, своим взглядам и интересам то, что говорит Бог. Помните, когда Петр с Рима бежал? Когда все люди ему кричали: спасайся! И тогда он увидел видение Иисуса Христа. И Иисус ему задал только Иисус ему задал только один вопрос. Неужели мне второй раз прийти и быть распятым? И Петр развернулся и пошел в Рим и был распят там вниз головой. Три кита. Понимание воли Божией. Что хочет Бог. Исполнение этой воли. А повиновение этой воли и исполнитель этой воли. И в итоге, в завершение хочу сказать, весь смысл именно в том, чтобы достичь зрелости. А это значит мастерство, компетенция, управление, контроль, плоды и результаты не заставят себя долго ждать. Самое важное в зрелости – это ученичество. То мастерство, которое ты возымел, ты сможешь передать это и научить это последователям. Потому что если какое бы ты доброе дело не совершил и миссию, если у тебя нет людей, которые бы могли ее продолжить после тебя, то она может просто вместе с тобой и закончиться. Поэтому, оказывается, главное из миссии – это не просто творить добро. Это стать зрелым, чтобы стать человеком, который может другим что-то дать. И других чему-то научить. Есть разница, да? А по молодости хочется так реализоваться, чтобы тебя признали. Но зрелый христианин, он хочет результата, компетенции, мастерства, знаешь, зачем в первую очередь? Для того, чтобы тебя признавали, хвалили, восхищались тобой. А для того, чтобы как можно искусно и правильно передать то мастерство, которое ты наработал за всю жизнь другому человеку. Чтобы этим благом могли пользоваться все человечество. И поэтому для него очень важно результат, очень важно компетенции, мастерство, потому что если он передаст фальшивую формулу, неработающую формулу, то это погубит человечество. А если он даст работающую формулу, это благословит человечество. Вот что такое компетенция, друзья, и вот что такое гордыня. Я молю Бога о том, чтобы в нашей церкви началось духовное созревание. Я молю Бога о том, чтобы среди наших служителей люди начали созревать, они начали расти духовно, каждый в своей сфере. Я мечтаю о том дне, когда я увижу движение святого остатка, когда будет выходить министр финансов, министр медицины, когда будут выходить учителя, преподаватели.